Чтоб она сгорела, эта свобода. У Веры закончился список контактов в телефоне. Она целый вечер звонила по очереди многим, пропуская лишь тех, которых точно лучше не трогать. Они могут не только ответить грубостью, послать, но и попытаться убить ее дистанционно ненавистью или презрением, как разрядом тока или выстрелом в голову. Столько грязи было вылито на нее в соцсетях, что она временами казалась себе героиней. Она не утонула в этих жутких обвинениях и угрозах. Она выплыла и даже сумела спокойно ступить на эшафот процедуры развода. Как вспомнит, так вздрогнет. Денис был такой отстраненный, чужой и подчеркнуто вежливый. Он как будто демонстрировал свое великодушие, даже милость. Вера прямо слышала то, что он не говорил. «Я, мол, могу сейчас вытащить камень, который держу за пазухой, и шваркнуть тебя прямо тут, при всех, чтобы ты больше не маячила перед моими глазами. Но я же порядочный человек. Я не дешевка, подобранная в коридоре, которая кувыркалась на семейной кровати с любым слесарем, который хотел только унитаз починить. Я когда-то оформил с тобой официальный брак, и теперь не побрезгую так же официально послать его к чертям». Так воспринимала Вера казенно учтивое и даже доброжелательное поведение Дениса во время процедуры. Они почти не разговаривали. Он, как всегда, торопился. Только сказал, что практические вопросы обсудят потом. Практические вопросы. Он собственник всего, что у них есть. Он владелец предприятия. Он друг всяких шишек. У него есть даже свой частный детектив. А она домохозяйка, которая за все совместное проживание не заработала ни копейки. То есть ничего похожего на совместно нажитое нет и в помине. И это кроме того, что ее уже столько месяцев валяют в грязи все, кому не лень, и смакуют ее грехи, ошибки и мучения. И бросивший ее муж первый в ряду тех, кто считает ее преступницей. А Денис не просто совершенно выкарабкался после жутких повреждений. Он стал таким интересным, представительным, как и говорила косметичка Инна. Нет, это не о чем-то, что она говорила. Вера увидела гораздо больше. В Денисе появилось что-то совершенно новое, незнакомая уверенность и настоящая мужская сила. И это, все вместе взятое, он с легкостью отбирает у нее. Это новое, сразу враждебно чужое. «Чёрт бы тебя подрал!» — подумала Вера, когда он кивнул ей на прощание и даже соизволил прикоснуться к ее руке. «Вот, мол, тебе от меня прощальный дар. Не мой теперь эту руку». Вера вернулась домой в странном состоянии. Формально говоря, она сегодня выбралась из брака, который оказался не просто неудачным. Он стал откровенно несчастливым. И нет больше ни взаимных претензий, ни холодно-горячей войны. А она не ощущает никакого облегчения. Она чувствует что-то обратное, как будто ей ампутировали руки и ноги, оставив лишь голову, чтобы болела. И дело даже не в том, что они с Денисом не обсуждали, с чем она останется после развода. Такой бурный период, столько негатива, что не до того было обоим. И он очень торопил с разводом, что неприятно особенно. «Ну не любишь, так хоть пожалей мать своего ребенка». Но тут-то и есть самая главная западня. Маленькая ошибка Веры, когда она отправила Марину в эту дурку, чтобы дочки там полечили нервы, и она перестала лезть не в свои дела. Для Дениса это ее страшное преступление, за которое не вымолить прощения и не дождаться капли сочувствия к тем ее одиноким переживаниям, из-за которых и случилась эта ошибка. Может, Денис и оставит Вере эту квартиру, но дом он наверняка отдаст Марине. Ей же так нужны свежий воздух и тишина после ее страданий. Она же не Вера, которая без всего такого перебьется. Несколько часов Вера баюкала свою обиду увечья, но потом сумела встряхнуть себя за шиворот и села за телефон. Знакомых у нее множество. Неужели не найдутся такие, которые сумеют что-то посоветовать или хотя бы сказать добрые, ободряющие слова? В первую очередь, конечно, позвонила Паше Григорьеву. Изложила ситуацию в общих чертах. Спросила. «Скажи мне, как друг, он может оставить меня без всего? В смысле, у нас нет ничего совместно нажитого, но дело не в этом. Денис не жадный, но он может захотеть отомстить мне за ошибку с Мариной». «Как друг, скажу так. Твой муж не только может оставить тебя без штанов или без юбки. Он должен так поступить, как нормальный мужик». И придурок Паша радостно заржал. Но тут друг умолкает и говорит: «Адвокат, для которого нет почти ничего невозможного. У тебя есть я, что окрашивает безнадежную ситуацию в розовые тона надежды. И сохранилась в неиспользованном виде наша чудная идея «ты же мать». А теперь ты еще и оставленная жена без собственных средств к существованию. А позади десятилетия преданного обслуживания семейного очага и загубленная молодость. Но дальше не по телефону. Друг бы еще поболтал, но у адвоката время тикает, а оно дорогое». «Скотина!» — выдохнула Вера, когда он разъединился. Но настроение явно улучшилось. «С Пашей все ясно. Упаси бог от такого друга. Но он суперадвокат, и сейчас, без протекции Соломона, она ни за что бы его не заполучила. Так что ставим первый плюс против многих минусов. Он не бросил ее. Надо только жестко оговорить единственное условие – гонорар с победы. Она не в том положении, когда может раздавать остатки средств направо и налево, не считая. А победа – это остаться не просто в штанах и в юбке, а достаточно обеспеченной для нормальной жизни теперь уже известной персоны. Самая черная слава – это пиар. А пиар, как известно, плохим не бывает. Бывает лишь неумелое его использование». И Вера не меньше часа рассматривала наряды и новинки косметики на сайтах брендов. Она выбирала для себя образ, в котором может появиться на модном шоу ТВ, чтобы изложить свою душераздирающую версию драматических поворотов судьбы и скорбно поведать об опыте жестокости и предательства, которые разрушили воздушные замки ее доверия людям. Вера, наконец, сбросила лишнюю тяжесть обиды с души, оставив лишь самые пронзительные нотки переживаний, которые стоит использовать в поисках сочувствия и поддержки. Она плотно, с аппетитом поела, выпила пару бокалов густого и терпкого красного вина и вернулась к телефону. Вера просто должна была с кем-то поделиться своей главной новостью, иначе та взорвется и разнесет Веру на части. И не так уж важно, что ей ответят. Это репетиция. Нужные и красивые ответы она получит потом, на телеэкране, когда камера запечатлеет крупным планом ее ухоженное лицо. Оно еще страдающее, но его выражение уже говорит о воле к жизни одной женщины, против которой ополчился целый мир. Но она не держит зла, она пришла с добром. В общем, те контакты, которые ей ответили, не порадовали, но не так уж сильно огорчили. Не больно рассчитывала на человеческую реакцию. Одни блеяли, как козлы, или мычали, как коровы. У других варился суп, выкипал кофе, кого-то звали дети, у кого-то болели муж, мама или кошка. Они откровенно не хотели с ней общаться. Но не потому, что сильно правильные и высокоморальные. Они просто не знали, как реагируют все остальные. А без этого никто из стада самостоятельно не чихнет. Ничего, переживем. Дождемся ветров перемен. С большинства номеров вообще не ответили или сразу сбросили звонок. Все это было не то и не так уж важно. Новость по-прежнему прожигала грудь и требовала свежей, непредсказуемой и точно искренней реакции. Пусть даже это будет злорадство или гнев, но не безразличие, не притворство, не позиция «я как все». И Вера в приступе лихости набрала номер Кристины. «Да, я слушаю тебя, Вера». Спокойно, как обычно, ответил светский голос теперь уже бывшей подруги. «Здравствуй, Кристина. Ты можешь, конечно, меня не слушать, просто бросить трубку. Но у меня кое-что случилось. И я поняла, что могу и хочу поделиться только с тобой. По-прежнему только с тобой. Больше мне не с кем. Ты не станешь слушать? Ну почему не стану? Говори, конечно. Кристи, я сегодня развелась с Денисом. Точнее, он развелся со мной. И все было так жестко, что я даже не знаю, не останусь ли я на улице без всего. У меня же нет своих средств. Тебя именно это волнует? Ты хочешь узнать, как я отреагирую на твой призыв о помощи? Когда или если ты будешь умирать от голода на улице? Понимаю твой сарказм. Но тут стало интересно. А если так? Если буду умирать от голода и попрошу о помощи? Мы с Вениамином, конечно, откликнемся. Он найдет тебе работу. Сейчас везде очень нужны кассиры и уборщицы. Я помогу со съемной квартирой и оплачу ее за месяц, до твоей первой зарплаты. Вениамин привезет тебе еду сухим пайком, к примеру, на неделю. А потом мы оба попросим тебя больше не звонить. По крайней мере, до следующего умирания. Мы же люди, должны помогать друг другу. Я тебя успокоила? Да. Ты не поверишь, но даже такой тон и такую суровую форму я воспринимаю как знак того, что ты осталась для меня надежным человеком. Мы обе понимаем, что для меня важна именно твоя реакция, какой-то ответ, участие. Возможность, что Денис оставит меня умирать на улице, конечно, почти исключена. Нет, он не такой человек. И адвокат у меня хороший, известный. И беда для меня не в том, что я стану жить хуже, а в том, что без него. Без Дениса. Вроде так бесил, что даже хотела бы, чтобы пропал. А теперь понимаю, что я слишком сильно в него влюбилась когда-то. Реально без памяти. Когда поняла, что он меня не любит и даже с трудом терпит, стала без памяти ненавидеть, желать всего самого худшего. Но на самом деле, эта моя любовь превратилась в такую страшную уродку. И я не в состоянии эту калеку истребить. Вот только тебе и смогла все сказать. На улице или в роскошном замке я буду знать, что все именно так и не может быть иначе. Интересно, печально и даже похоже на правду. А мой муж, другие мужья, это, наверное, тоже происки твоей любви, уродки. Ты мстила одному, пытаясь украсть мужей у других жен, которых не кидает в беспамятство, как тебя? Это ужасно, но кажется так. Кристина, ты меня ненавидишь? Для меня ненависть – это слишком сильное чувство. Его можно испытать по отношению к серийному убийце, маниакальному агрессору или к насильнику-педофилу. Но не к женщине легкого поведения, которую я имела глупость пустить в свой дом. Я и мужа не возненавидела. Даже не разлюбила. Просто и моя любовь стала ущербной. К ней примешались брезгливость и презрение, адресованные тебе, Вера. Ты откровенно поделилась со мной, я ответила тем же. Кристина, ты никогда ко мне не вернешься? Какой нелепый вопрос. Разумеется, никогда. Но за помощью обращайся в случае чего. И смотри светлее на то, что с тобой сегодня произошло. Это свобода, и я поздравляю тебя с ней. «Да чтоб она сгорела, такая свобода!» — надрывно закричала Вера. «Если с ней у меня не будет даже тебя!» Она заметалась по квартире в приступе неистовства, сжимая телефон, в котором давно раздавались короткие гудки. Потом был какой-то провал. Вера обнаружила себя на полу. В руке опять был телефон. Она не помнила, чтобы кого-то набирала, но ее хриплый голос вопил. «Приезжай, мне плохо, только быстро я не доживу!» И через какое-то время в квартиру вошла Марина. Она подняла Веру с пола, уложила на диван, принесла стакан холодной воды. Послушала пульс, приложила ладонь ко лбу и сердцу. «У тебя нет сердечного приступа. Ты не умираешь, мама. Но я понимаю, отчего тебе так плохо. Я знаю, что у вас с папой был сегодня развод». «Нет, ты не знаешь, не понимаешь», — рвалась куда-то Вера. «Меня ненавидят, презирают, мною брезгуют, как прокаженной. И у меня все болит, а теперь еще жутко скрутило живот, и что-то рвется внутри, как тогда, когда я тебя рожала». «Вызвать скорую?» «Нет, ни за что. Я придушу любого, кто до меня дотронется. Это не болезнь, это гораздо страшнее». «Тогда, возможно, это фантомный синдром. Ты вспомнила, как меня рожала. Или я напомнила тебе это. И вот почему. Сегодня ночью мне исполняется 20 лет. Твоя голова забыла, а тело — нет. Перестань кричать, мама. Значит, так и должно было быть, чтобы мы в эту ночь оказались вместе. Мама, ты меня слышишь? Мама? Ты меня называешь мамой после всего, что я с тобой сделала? Ты правда сейчас не думаешь, что я твой худший враг? Я сейчас вспоминаю твой запах, когда ты носила меня на руках. Я помню себя с тех пор, когда не говорила и не ходила. А ты казалась мне большим, белым и теплым облаком. И я понимала, это мама. Она такая. Вот и все, о чем нам надо сейчас думать. Только это поможет нам вместе выживать в эту ночь. Мне кажется, она роковая».